печатались его работы редко, поэтому о хороших заработках и речи не было. «Ты должна сделать аборт», — решительно заявила Соня. «Ни за что», — столь же решительно ответила Мария Карлотта. Прошла неделя, и Мария Карлотта вспомнила эту неприятную сцену, подъезжая в гондоле к дому, старинному палаццо Мацон, чье отражение плясало и кривилось по взбалмученной катерами маслянистой воде канале Гранде. Хотя предыдущие владельцы и подпортили фасад, ремонтируя дворец, он с его характерными стрельчатыми окнами и арочными лоджиями второго этажа, почти такими же, как во дворце Дожей, по-прежнему оставался ярким образцом готической архитектуры. Джованни Равести приобрел его в начале 50-х, отреставрировал и после смерти завещал сыну и невестке. 5 лет назад Антонио умер, и Соня с Марией Карлоттой остались здесь вдвоем. Много историй хранил этот великолепный дворец, построенный когда-то Альвизе Мацоном и теперь принадлежавший Соне Бренна Равести. Мария Карлотта любовалась своим домом, но по мере приближения к нему с болью обнаруживала все новые признаки разрушения. Двери подгнили, ступени маленькой пристани ушли под воду, которая уже почти достигла уровня первого этажа. Внутри здания было в еще более плачевном состоянии. От постоянной влаги вздыбились полы, обвалилась штукатурка, потускнели и осыпались великолепные фрески. Чтобы привести дворец в порядок, нужны были огромные деньги, которых у семьи Равести в результате недальновидной издательской политики больше не было. Старик Равести оставил своим наследникам, помимо издательства, дома, виллы, земельные владения, акции доходных предприятий, разбросанных по всему миру. За считанные годы от этого состояния не осталось и следа. Империя, созданная усилиями Джованни Равести, рухнула. Мария Карлотта оказалась в семье единственной, кому удалось сохранить наследство. Завещанный ей дедом типографский станок, имеющий чисто символическую ценность, стоял здесь, в нижнем вестибюле палаццо Мацон, сверкающий и бесполезный. «Бедный дедушка», — думала Мария Карлотта, — «он доверил мне свой амулет, символ своей империи». Она только что простилась на пьяцале Рома со своим другом Макси, который отправился в Милан делать фоторепортаж для «Стиля», одного из самых престижных журналов мод. Она хотела поехать с ним, но Макси категорически воспротивился. «Я еду всего на пару дней. Как вернусь, звякну». Макси, подобно всем американцам, не отличался хорошим воспитанием, но Мария Карлотта привыкла к его экстравагантным манерам, как, впрочем, и к его самоуверенности. Ей все в нем нравилось. Тем более, что Макси был очень красив. Уже год, как они были вместе. И поскольку Макси был ее первым мужчиной, ей казалось, что он так же привязан к ней, как и она к нему. Когда Мария Карлотта отдалась ему в первый раз, он до слез смеялся над ее невинностью. Когда ей было немного страшно, но со временем и она стала получать удовольствие от их любовных занятий. А главное, в минуты близости она не чувствовала себя одинокой. «Шлюха» — это брошенное матерью слово продолжало жечь ее. Мария Карлотта подумала, что мать, видимо, относится к тому типу женщин, которые ищут мужчине не друга или сексуального партнера, а прежде всего человека, способного создать материальный комфорт. «С милым рай в шалаше» — это не про нее. Занятая своими мыслями, Мария Карлотта не заметила, как гондола причалила к пристани. Гондольер подал ей руку, и она, придерживая полы своего зеленого ладена на лисьем меху, шагнула на мостки. Через секунду она уже шла по узенькой улочке вдоль торца своего дома. Начинался вечер. В воздухе разливался перезвон колоколов. Мария Карлотта вдруг остро ощутила свое одиночество.